«На это стоит взглянуть», — сказала маленькая Баба-Яга. До поляны было недалеко, и она пошла туда пешком. Когда она пришла, снеговик уже стоял на поляне, совсем законченный. У него был длинный морковный нос и глаза из углей. На голове вместо шляпы старая кастрюля. В правой руке он гордо держал метлу. Маленькая Баба-Яга тихо стояла за деревом, и ребятишки ее не заметили. Они плясали вокруг снеговика, взявшись за руки, и громко пели. «Снеговик ты, снеговик, с детства к холоду привык, ты надел кастрюлю ловко, из углей твои глаза, нос твой красная морковка, твоя гордость и краса. Снеговик ты, снеговик, с детства к холоду привык». Маленькая Баба-Яга смотрела на ребят, на снеговика, и радовалась. Поплясать бы ей сейчас вместе с ними. Но не тут-то было. Из лесу вдруг выскочила компания мальчишек постарше, всего семеро. С громкими воплями налетели они на снеговика и свалили его. Кастрюлю они затоптали в снег, метлу переломили пополам, потом накинулись на малышей и стали катать их в сугробе, натирая им лица снегом. Неизвестно, что бы они еще натворили, но тут из укрытия вышла маленькая Баба-Яга. «Эй, вы!» — грозно прикрикнула она на хулиганов. «Оставьте-ка малышей в покое!» Хулиганы разбежались в разные стороны, но прекрасный снеговик был повержен. Малыши стояли грустные, опустив головы. Маленькая Баба-Яга от души им сочувствовала. «Слепите нового снеговика», — посоветовала она. «Нечего грустить». «Что в этом толку?» — ответили малыши. «Мы слепим, а большие его опять опрокинут, и метлы у нас больше нет, они же ее сломали». «Мне кажется, вы ошибаетесь», — хитро сказала маленькая Баба-Яга. «Вот, смотрите-ка». Действительно, метла была совсем целая. «Принимайте-ка спокойно за дело», — ободрила малышей маленькая Баба-Яга. «И не бойтесь, если они еще раз попробуют вам помешать, я им задам. Можете на меня положиться». Малыши успокоились и принялись лепить нового снеговика. Этот получился даже еще красивее, потому что малышам помогала маленькая Баба-Яга. Но как только снеговик был готов, из лесу опять выскочила шумная компания подростков. Малыши хотели было пуститься на утек, но маленькая Баба-Яга их остановила. «Стойте и смотрите, что сейчас будет!» И действительно произошло чудо. Снеговик вдруг скинул метлу и двинулся на хулиганов. С одного мальчика он сбил шляпу, другого стукнул метлой по носу, третьего и четвертого он схватил за шиворот и так столкнул головами, что у них искры из глаз посыпались. Пятого он зашвырнул на шестого и седьмого, и они покатились кубарем в снег. Потом снеговик схватил метлу и в мгновение ока намел на хулиганов огромный сугроб, и этого они уж никак не ожидали. Молча барахтались хулиганы в сугробе. Закричать они не могли, потому что набрали полные рты снега. Наконец они кое-как выкарабкались и пустились на утек. Снеговик же спокойно вернулся на свое место, поднял метлу и застыл в обычной позе. Он стоял, как будто ничего не было. Малыши бурно торжествовали. Теперь-то хулиганы больше не вернутся. Маленькая Баба-Яга веселилась вместе со всеми, она так хохотала, что на глазах у нее выступили слезы. Ворон Абрахас даже испугался. «Перестань, перестань!» — каркал он. «А не то лопнешь!» «Давай поспорим!» Как попали негритята на заснеженную деревенскую улицу? С каких пор разгуливают здесь индейцы и турки? Индейцы с перьями на шапках, с разрисованными лицами, и турки в красных фесках с кисточками и в широченных шароварах. «Они из цирка!» — важно изрек Абрахас. Но оба негритенка вовсе не были артистами цирка. Индейцы и турки тоже. И маленькие китайцы, и людоед, и шейх, обитатель пустыни, и вождь готентотов вовсе не были циркачами. Просто в деревне начался карнавал. А раз карнавал, значит, ребятишек освободили от школы, и все они ряженые двинулись карнавальным шествием на деревенскую площадь. Маленькие турки несли над головами бумажных змеев. «Уа, уа!» — кричал вождь готентотов. Людоед ревел. «Я голоден, голоден! Кто хочет, чтобы я его съел?» Турки визжали по-турецки, эскимосы по-эскимосски, ковбои палили воздух из пугачей, трубачист размахивал черным картонным цилиндром, петрушка держал за шиворот черта и стегал его плеткой, понарошку, конечно, а разбойник Яромир корчил такие рожи, что его черные усы все время отваливались. «Видишь вон там маленькую Бабу-Ягу?» — спросил вдруг Абрахас. «Где?» «Вон там, у пожарной каланчи, видишь? В руках у нее длинная метла». «Верно!» — обрадовалась маленькая Баба-Яга. «Надо будет взглянуть на нее поближе». Они подбежали к карнавальной Бабе-Яге и поздоровались. «Добрый день!» — ответила ряженая. «Мы с тобой что, сестры?» «Вполне возможно!» — ответила настоящая Баба-Яга. «Сколько тебе лет?» «Мне 12, а тебе?» 127,5». «Ха, здорово придумано!» — крикнула ряженая Баба-Яга. «Это надо запомнить. Если меня теперь спросят, сколько мне лет, я скажу 259 3/4». «Но мне действительно столько лет», — сказала настоящая Баба-Яга. «Ну, конечно», — с усмешкой ответила ряженая Баба-Яга, — «и колдовать ты умеешь, летать верхом на метле». «Еще бы», — сказала настоящая Баба-Яга. «Может, поспорим?» «Лучше не будем спорить», — примирительно сказала ряженая Баба-Яга. «Ведь колдовать ты все равно не умеешь, летать на метле тоже».